Графиня махнула рукой. «Что толку? Никто из нас этого не узнает. У нее закружилась голова, и она упала. Берта видела это, когда гнала коров в парк. Так мне сказала Шарлотта. Разве тебе не рассказали то же самое?» «Да», — ответил я, — «рассказали. И Бланш, и, вероятно, Рене и Полю, и всем в больнице. Но я этому не верю. Вот в чем дело». «А чему ты веришь?» Я пристально глядел ей в лицо, но на нем ничего нельзя было прочитать. «Я уверен, что она убила себя, и вы тоже это знаете». Я ожидал отрицания, вспышки гнева, даже обвинений, а, возможно, капитуляции и мольбы о пощаде. Но вместо этого, как ни невероятно, графиня пожала плечами и, улыбнувшись, сказала: «Убила себя? А если и так?» Этот ответ, холодный, небрежный, бессердечный, показывал, насколько мало ее тронула внезапная смерть Франсуазы, и подтверждал то, чего я больше всего опасался. Я с самого начала чувствовал, что графиня не питает симпатии к Франсуазе, но, помимо этого, было еще что-то непроизносимое вслух — желание свекрови, чтобы ее невестка умерла. Какова бы ни была причина — собственнический инстинкт, злоба, алчность — графиня хотела убрать Франсуазу с дороги, а в глубине сердца верила, что ее сын тоже этого хочет. Болезнь во время беременности могла привести к желанному концу. Сегодняшняя катастрофа ускорила его. В графине не вызывало жалости то, что несчастная, не видящая ни от кого внимания Франсуаза, потеряв волю к жизни, возможно, сдалась под влиянием момента. Ее смерть или рождение наследника, и то, и другое, означало избавление от бедности. И теперь мать Жана была спокойна, что финансовые вопросы семьи наконец решены. «Ну, что бы ни случилось, — сказала она, — тебя никто ни в чем не обвинит. Тебя не было здесь. Поэтому забудь про все. Играй свою роль, скорби!» Графиня наклонилась вперед в кресле и взяла в ладони мое лицо. «Слишком поздно обзаводиться совестью», — сказала она. «Я говорила тебе об этом прошлым вечером. А если ты думал, будто Франсуаза переживет роды, что заставило тебя делать ставку на ее смерть?» «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «В тот день, когда ты вернулся из Парижа, ты позвонил Корвале», — сказала она. — Мне доложила об этом Шарлотта. Она слушала разговор по второму аппарату в комнате Бланш. Как всегда, когда внизу говорят что-нибудь интересное, и когда я узнала о твоем согласии на их требования, чистейшая глупость с твоей стороны, я сразу поняла, что это авантюра. Ты рассчитывал на то, что у тебя появятся большие деньги, иначе ты стал бы банкротом. Нечего удивляться, что на следующий день у тебя появились колебания, и ты отправился в Вилар, в банк, и спустился в подвалы, чтобы освежить в памяти брачный контракт. Излишнее беспокойство. В библиотеке есть дубликаты всех документов. Надо было только поискать. Но съездить в Вилар куда приятнее, верно? У тебя там женщина. Ты сам мне сказал, когда вернулся? Ход событий был очевиден. Я ничего не мог отрицать. Мотивы моих действий, искаженные ею, неверно истолкованные, были сейчас неважны. «Франсуаза знала о контракте», — сказал я. «Я не утаивал его от нее. Я говорил ей правду». «Правду?» Глядящие на меня глаза были жесткие, циничные. Боль и мука прошлой ночи исчезла. Этой женщине было неведомо страдание. Она никогда не молила меня о помощи. «Все мы порой говорим правду», — сказала она, — «если это случайно выгодно нам. Франсуаза тоже сказала мне правду, когда пришла сюда утром. О, да, ты был прав, я действительно видел ее. Возможно, я последняя, кто ее видел. Она пришла одетая, готова идти искать Марину Эль». «Что так расстроило девочку?» — спросила она. «Почему она убежала?»